Молодежь, немножко пораньше мы заканчиваем наше общение. Хотели сейчас еще до ужина посмотреть слайды, некоторые слайды о жизни братства, жизнь братства нам многогранна. Есть различные служения в жизни братства. Мы больше смотрели до сих пор слайды о благовестии, еще о каких-то служениях в братстве. Сейчас, друзья, приготовили слайды о служении МХО, музыкально-хорового отдела в нашем братстве. Так что мы сейчас помолимся и сделаем небольшой перерыв, минут на 10-15, пока друзья здесь приготовят все для показа слайдов. Потом снова собираемся, просматриваем слайды, а потом ужин.